этот город, самый большой в мире. Пусть земля, на которой он стоит, невелика, но все же она протянулась на 2000 километров и занимает площадь в 370 тысяч квадратных километров. Эта земля держит на себе не одну 3000-метровую вершину, и еще горы, леса, поля, реки, и 110 миллионов человек, и необходимые для их жизни города, промышленные предприятия, жилые дома, дороги. Быть того не может. Абсурд. Как только такая мысль могла прийти в голову. Анадера сквозь стекло, остановившимся взглядом, смотрел в ночь. Почти касаясь окаймленной светящимися точками Токийской башни, вниз, в сторону аэропорта Ханеда, скользнул гигантский аэробус внутренней линии, похожий на страшную черную птицу. Его белые и красные бортовые огни, помигав, растаяли вдали. А если это все-таки случится? Если произойдет то, чего боится профессор Тадакора? На самом деле произойдет. Что будет тогда с этим гигантским городом и наполняющей его жизнью? А скромные надежды 110 миллионов человек, надежды, которые они вынашивают в сердце и возлагают на завтрашний день своей страны, расцветшей на этих островах, уходящей историческими корнями в его почву, построить свой дом, родить и вырастить детей, поступить в университет, съездить за границу. Девочки, мечтающие стать певицами, мальчики, мечтающие стать художниками, мужчины, ищущие мгновенного наслаждения в вине, веселой беседе с женщинами, получающие маленькие радости на рыбалке, от игры в гольф, за картами. Что станет со скромными надеждами 100 миллионов человек? Наслаждайтесь, почти молитвенно подумал Анадера, глядя на море света. Хотя бы сейчас, пока еще можно, веселитесь как следует. Все, из каждого мгновения извлекайте радость. Оно не вернется. Не повторится это мгновение. Пусть останется хотя бы воспоминание о скромной маленькой радости. Это лучше, чем ничего. Ловите радость сейчас, сразу, без промедления. Завтра может не наступить. Пошли. Наката, взглянув на часы, поднялся. Давайте сегодня все как следует выспимся. «Думаю, твоя квартира в порядке», — сказал Юкинага Анадере. Ясукава поручил смотрителю дома поглядывать за ней и квартплату аккуратно вносил. Когда все подошли к кассе, миниатюрная девушка в платье, модного этой осенью бежевого цвета с зеленоватым оттенком, взглянув в лицо Анадеры, вдруг негромко вскрикнула. «Ой, если не ошибаюсь... «Это вы?» «А, Анадера вспомнил вдруг эту девушку. Кажется, Макотян?» «Да, верно. Вы, значит, запомнили?» «Спасибо, вы меня растрогали, Анода-сан. Нет, извините, Анадера-сан». «Правильно. Вы ведь, кажется, в Мирте работаете?» «Да, но вы с тех пор ни разу у нас не были». «Юри-сан очень сожалела, что вы так и не научили ее нырять с аквалангом», — проговорила девушка, которую звали Мака. Не обращая внимания на своего солидного спутника, она так и прилипла к Анадере. «Пожалуйста, заходите к нам». «Да, Йосимура-сан говорил, что вы уволились из их фирмы. Это правда?» Анадера с мрачным видом кивнул. «Ну, пока», — сказала девушка. «Заходите, пожалуйста. Звоните». «Обязательно, хорошо?»